Приложение первое. «Принцесса и жаба». Из сборника «Волшебные сказки о феях и блаженных духах». Мне подумалось, эта сказка поможет лучше разобраться в непростом характере змежаба и прольет свет на то, что значит серебряное яблоко. Автор. Жила-была однажды прекрасная принцесса, и было у нее все, что принцесса может пожелать. И красота, и богатство, и любящий отец и мать. Она жила в роскошном замке и целыми днями играла в великолепных садах. Принцесса была очень доброй, но был у нее один маленький недостаток. Она была чересчур гордой. Отец не раз предупреждал ее, что однажды гордость преподаст ей урок. «Конечно, ты прав», — весело отвечала принцесса и убегала, не принимая предостережения отца всерьез. Однажды случилось так, что она играла в красивом розовом саду к югу от замка. Ей нравилось там играть, потому что земля в этом саду была покрыта мхом, пружинила под ногами, а посреди газона был старый колодец. Когда принцессе становилось жарко, она опускала в колодец ведро, зачерпывала глубоко под землей прохладной чистой воды и спрыскивала ею лицо. В тот день она вдруг заметила, что в траве что-то поблескивает. Она нагнулась и подняла с земли маленькое серебряное яблоко. Оно было размером как раз с ее ладонь. В лучах солнца яблоко красиво сверкало, и принцесса стала подбрасывать его в воздух, а потом снова ловить. Ей было весело, и в конце концов она подбросила яблоко так высоко, что потеряла его из виду в ярком солнечном свете, а в следующее мгновение из колодца раздался громкий всплеск. Принцесса подбежала к колодцу и стала вглядываться в темноту. Яблоко было не видно. Но она не привыкла легко сдаваться. «Может быть, — подумала принцесса, — что-то и можно придумать». Она осторожно опустила в колодец ведро на веревке, а потом вытащила его снова до краев полной воды. С надеждой она заглянула в ведро и воскликнула от радости, когда заметила на дне что-то блестящее. Она торопливо выплеснула воду, но на траве осталось не серебряное яблоко, а всего лишь скользкая жаба. Ножки ее растопырились, и она беспомощно теребила ими упругий мох. Бородавчатая кожа и широкая ухмылка жабы вызвали у принцессы отвращение. «Фу!» — воскликнула она и отвернулась. «Прошу тебя, не отворачивайся!» — вдруг раздался голос, и когда принцесса растопырила пальцы и вновь взглянула сквозь них на жабу, то поняла, именно жаба-то и говорит. «Почему это?» — высокомерно спросила принцесса. «Ты так уродлива, что не заслуживаешь моего взгляда!» Жаба посмотрела на нее печальными глазами. «Может быть, я смогу тебе помочь?» — сказала она. Принцесса в ответ противно захихикала. «А что ты можешь для меня сделать?» «Могу достать серебряное яблоко, которое ты уронила в колодец», — сказала жаба. «Оно упало на самое дно. Посади меня в ведро и отпусти в воду. Я тебе его принесу». «Но тогда мне придется дотронуться до твоей мерзкой шкуры», — сказала принцесса. «Неужели это так уж мучительно?» — спросила жаба. Принцесса немного подумала, вспоминая красивое серебряное яблоко, и, наконец, решила. «Наверное, нет, только мне придется закрыть глаза». «Ладно, как хочешь», — добродушно согласилась жаба. «А когда ты принесешь мне серебряное яблоко, я ничего больше не должна буду сделать!» Жаба склонила голову на бок. «В обмен на помощь прошу тебя только об одном», — ответила та. «О чем же?» — спросила принцесса. Вид у нее был удивленный. Действительно, интересно, какую услугу она могла бы оказать жабе? «Как только яблоко окажется у тебя в руках, ты должна будешь поцеловать меня». Принцессе едва удалось справиться с отвращением, но ей так хотелось вернуть яблоко, что она все равно согласилась. Она закрыла глаза, взяла жабу, не переставая при этом корчить гримасы, довольно грубо швырнула ее в ведро, а затем опустила в колодец. «Нашлось!» — крикнула жаба со дна колодца, и принцесса стала вытягивать ведро на поверхность. По мере того, как ведро приближалось, принцесса все больше жалела о столь опрометчиво данном обещании. Она поступила очень жестоко, отпустила ведро. Оно прогремело вниз по шахте колодца и с громким плеском ударилось о воду. Не обращая внимания на крики жабы, принцесса убежала домой в замок. Вечером полил страшный ливень, как из ведра. Наутро принцесса, как обычно, отправилась в розовый сад, но, едва завидев колодец, ахнула. Он был переполнен, и вода лилась через край, а рядом, в траве, сидела жаба, у которой между лап лежало серебряное яблоко. «Дождь поднял меня на поверхность», — объяснила жаба. «Очень неудачно вчера получилось. Так жаль, что ты уронила ведро». Увидев, насколько жаба добра и простодушна, принцесса раскаялась в своем ужасном поступке. «Хочешь забрать серебряное яблоко?» «Хочу, конечно», — ответила она. «Только сперва я должна сделать кое-что для тебя». Принцесса склонилась к жабе и поцеловала ее в щеку. Но когда снова открыла глаза, жабы не было. Она пропала, зато на траве рядом с принцессой стоял прекрасный принц.